Карибское море. Будем работать там. Только что получил распоряжение из компании. Готовьте прокладку на переход. Ничего себе. Далеко, через всю Атлантику. И до какой точки делать прокладку? До Кюрасао. А там получим дальнейшие указания. Березин ушел, а Леонид, дав указание третьему помощнику подобрать карты на переход, тоже спустился в каюту. Захотел сам набросать маршрут на электронной карте в собственном ноутбуке. Треха потом перенесет точки на карты. Включив ноут и выведя на экран карту, автоматически водил курсором и ставил точки, а сам думал. То, что вся эта махинация имеет совсем другую цель, сегодня стало окончательно ясно. Нигерия здесь ни при чем. Получается, что они появились здесь исключительно ради того, чтобы установить палубную артиллерию. Уж очень вовремя пришел приказ из конторы о новом месте назначения. Как раз, когда уже доставлены снаряды, и ТЗ в этих водах больше ничего не держат. Но что же ТЗ делать в Кюрасао? Пираты сейчас в тех местах хоть и пошаливают, но в несколько меньшем масштабе, чем в Гвинейском заливе. И уж тем более не нужны для борьбы с ними 4-дюймовки, так как кроме небольших быстроходных катеров у них ничего нет. Скорострельные зенитные автоматы вроде «Бофорс» или «Вулкан», «Фаланкс» подошли бы гораздо лучше. На худой конец можно было бы взять еще в Николаеве старую «Шилку» и установить ее на носу. Как раз для стрельбы по маломерным быстроходным целям. Но старые 4-дюймовки... Если вчера у него появилась мысль спросить у Березина о порядке маневрирования в условиях предстоящего морского боя, в надежде все же исподволь выяснить, по каким целям придется стрелять 4-дюймовкам, то теперь такое желание напрочь исчезло. Совершенно ясно, что здесь намечена какая-то афера. Причем очень крупная, за которой стоят очень влиятельные люди. И которые не остановятся ни перед чем, чтобы обеспечить секретность и успех мероприятия. Плюс это непонятная установка. Где, как не в этих водах, ее испытывать? На нигерийских пиратах. Если только обойти всю Африку и не испытать на сомалийских пиратах. Вместо этого Кюрасао. Там район гораздо более цивилизованный, и шум может возникнуть очень большой. Тем более пираты там не бегают косяками, как в Гвинейском заливе. То есть, когда будет возможность испытывать эту установку, неизвестно. Если будет вообще, пираты тоже не дураки, и довольно быстро узнаем, что в Карибском море появился ТЗ, пришедший по их душе. Силуэт у него очень специфический, ничем не спутаешь, да и информация о Салеме туда тоже дойдет. И пираты будут просто обходить ТЗ стороной. А если учесть, что в тех водах в море они нападают нечасто, основной процент нападений происходит на суда, стоящие на рейдах, то вообще непонятно, как же ТЗ сможет выполнять свои функции сторожевого судна. Охранять какой-нибудь рейд? И в случае чего палить из 4-дюймовок по пиратским катерам? Нет, что-то тут не то. Петрович не занят? В каюту постучав, зашел Стармех. Заходи, Константинович, садись. Что там у тебя стряслось? Петрович, это правда, что мы после погрузки в Карибское море идем? Правда. И тебе это не кажется странным? Кажется. Но мой тебе совет, помалкивай и не задавай нашему начальству глупых вопросов. Ты что, до сих пор не понял, с кем мы связались? Надеюсь, ты понимаешь, что какой-нибудь частной охранной конторе, вроде тех, что охраняют базары, магазины и банки, такое не под силу. Понимаю. Вот и помалкивай, иначе сам знаешь, что будет. Петрович, но ведь можно в такое влипнуть? Нельзя, потому что мы уже влипли. И сейчас единственный выход — доказать нашим работодателям свою полезность и лояльность, а также то, что с нами можно иметь дело в дальнейшем. Найти людей для таких скользких операций непросто. Если контора будет уверена в нашей полезности и лояльности, то ей не будет смысла избавляться от нас. Все же не думаю, что весь экипаж посчитают нежелательными свидетелями. Ты обратил внимание, что фактически никакой информации нам не дают. Выдают строго дозированно то, что необходимо для работы в конкретный момент. Предполагаю, что все мы сейчас на испытательном сроке, и серьезный разговор начнется только тогда, когда господин начальник экспедиции сочтет возможным открыть нам правду. А такой момент наступит, когда мы придем в Карибское море. Что-то там замышляется. Не погонят же нас после этого в Аденский залив охотиться на пиратов или в воды Индонезии. Иначе это будет полный абсурд. Но что мне людям говорить? Меня уже и так вся машина донимает. А вот то и говори. Вам деньги платят? Платят. Вам не один хрен, где пароход находится, раз платят. Вот и получайте, и помалкивайте. А то помощник по абордажу быстро с вами разъяснительную работу проведет. Когда Стармех ушел, Леонид продолжил работу с электронной картой. Интересно, как остальной экипаж отреагирует на эту новость? Ведь люди не дураки и прекрасно все понимают. Пока все тихо, но если станет проявляться какой-то явный криминал, тут уже нельзя дать никаких гарантий. А если дойдет до открытого выступления, и при этом кто-то пострадает, вот тогда дело будет плохо. У организаторов этого мероприятия огромные возможности, и они вполне могут позволить себе такую роскошь, как избавление от ненужных свидетелей, без каких-либо количественных ограничений. Леонид отложил работу с картой и включил чайник, чтобы заварить кофе. Под чашечку хорошего кофе ему всегда лучше думалось. И вот теперь, сидя на диване и потягивая ароматный напиток, он анализировал ситуацию со всех сторон и все больше понимал, что влез туда, куда есть только вход. Выхода обратно нет. Если только как не для тех пиратов, которых выкинули за борт. Большой пушистый полярный лис, хоть пока еще и не появился перед ним во всей красе, но его близкое присутствие ощущалось очень явно. Через несколько часов погрузка была закончена, нигерийский военный транспорт отошел от борта и взял курс на Лагоса, за ним последовал сторожевой катер. Тезей снова остался один, но это уже не имело никакого значения. Доклад вахтенного механика о готовности машины, и вот винт вспенивает голубую гладь Гвинейского залива. Тезей дал ход и начал разворачиваться, ложась на курс. Больше ему здесь нечего делать. Впереди Атлантика. Что его ждет у американских берегов? Леонид вышел на крыло мостика и посмотрел на африканский берег. За кормой оставалась Нигерия, насквозь коррумпированная, бандитская, но понятная и предсказуемая Нигерия. А впереди полная неизвестность.